Глава 659. Огнеподобная молния. Снова наступил понедельник. Это означало, что пришло время для очередного занятия по ремесленному искусству. Поскольку Бай Юньфэй в этот день будет занят в академии, Тан Синьюнь с остальными решили его не беспокоить, но также и не отправились в очередную экскурсию по столице без него. Они встали пораньше, еще до восхода солнца, и отправились за город, на южной окраине столицы, чтобы полюбоваться восходом с гор. Так что в академию Бай Юньфэй направился в гордом одиночестве. Даже Сяо Ци был не с ним, стриж предпочел сопровождать Тан Синьюнь. Как обычно, ученики ремесленной группы дожидались прихода инструктора у подножия граничного кряжа. Что Бай Юньфэя несколько удивило, так это странные, многозначительные взгляды, которыми встретили его подопечные. «Что с вами такое?» Юньфэй на всякий случай оглядел себя со всех сторон и озадаченно посмотрел на молодых людей. «Почему вы так на меня смотрите?» Мо Чэнь озорно засмеялся. «Инструктор Бай, вы сегодня прям светитесь. Должно быть, последняя неделя выдалась для вас весьма насыщенной. Здоровое лицо, пышущее точнее, отдохнувшее лицо, светящееся от счастья, идет вам куда больше». «О, я так выгляжу?» Бай Юньфэй дотронулся до своего лица. «Что ж, я действительно хорошо высыпаюсь в последнее время. Куда лучше, чем раньше». «Думаю, это не единственная причина, не так ли? Уверен, что в вашем состоянии виноват еще один человек». Мо Чэнь демонстративно посмотрел за спину Юньфэю и сплеснул руками в удивлении. «Инструктор, а где ваша жена? Она не с вами сегодня?» «Тьфу, вот ведь язык без костей. Хватит шутки шутить с вашим инструктором. Возвращайтесь в мастерские и давайте начинать занятия». Ученики его группы к настоящему моменту уже схватывали его наставления на лету и впитывали знания как губка. Средний грейд человеческого класса уже ни для кого из них не представлял проблемы. Большинство уже вовсю экспериментировало с человеческими артефактами верхнего грейда, и тот же Емин и вовсе уже набил руку на духовных предметах такого уровня и уже вплотную подобрался к рубежу, отделяющему его от артефактов земного класса. Сегодняшнее занятие не было сложным. Бай Юньфэй лишь объяснял базовые моменты создания земных артефактов, изредка останавливаясь более подробно на самых важных деталях. В будущем это позволит его ученикам избежать многих проблем при создании духовных предметов такого уровня. Материал был сухой и скучный. Юньфэй разъяснял лишь основы, не затрагивая малозначимые вопросы. Поэтому время тянулось медленно, но тем не менее отпустил он их лишь на закате. Ученики попрощались с Юньфэем и отбыли один за другим. На вершине горы остались лишь Бай Юньфэй и Емин, попросивший наставника уделить ему несколько минут перед уходом. «Инструктор Бай, можно вас задержать ненадолго?» С извиняющимся видом обратился он к Юньфэю. «У меня есть несколько вопросов, и я надеялся, что вы сможете мне помочь». «А?» Бай Юньфэй повернул голову к юноше. «Что за вопросы? Ты что-то не понял из сегодняшней лекции?» «Это не насчет ремесленного искусства», — Емин качнул головой. «Я хотел поговорить о семени-спутнике». «Семени-спутнике?» — Юньфэй изогнул бровь. «Что ж, пойдем внутрь». С этими словами он кивнул в сторону мастерской. Войдя в пещеру, Бай Юньфэй достал два каменных стула и сделал приглашающий жест. «Я и забыл поинтересоваться у тебя, как там твои успехи с формированием семени спутника». «Инструктор Бай, вот, взгляните, пожалуйста». Емин чуть улыбнулся и поднял правую ладонь. После секундной концентрации над ладонью вспыхнул алый свет, от которого во все стороны начали расходиться волны жара. Свет исходил от огненного шарика размером с куриное яйцо. Емин призвал элементальное семя из своего тела. А вокруг этого огненного шара вращался, словно привязанный, маленький язычок пламени ярко-пурпурного цвета. Это было семя-спутник элемента молнии. «У тебя получилось?» При виде этой картины глаза Бай Юньфэя вспыхнули. «Ты уже сформировал семя-спутник?» Емин кивнул. Я смог добиться этого результата лишь 3 дня назад. Честно признаться, я уже был готов сдаться, поскольку у меня ничего не выходило, но в конце концов попытался немного отойти от тех рекомендаций, что вы описывали, и это сработало. Я и подумать не мог, что из этого что-то получится. Это был просто шаг отчаяния». «Отойти от рекомендаций?» – переспросил Бай Юньфэй, вычленив из слов ученика главное. «Ха, твое семя спутник, почему оно...» Только в этот момент Бай Юньфэй осознал, что этот сгусток молнии выглядел как язык пламени. Это была молния в форме огня. В то же время семя-спутник Бай Юньфэя выглядело как сгусток фиолетовой энергии в форме изогнутой молнии. Не считая разницы в форме, Юньфэй не смог ощутить каких-либо иных значимых отличий, разве что семя-спутник Ямина казалось чуть более энергичным. Но нет, это было еще не все. Между основным семенем и его спутником словно бы существовало некое негласное соглашение поддерживать друг друга. Если приглядеться, то семя-спутник Ямина вращалось с той же ритмичностью, с какой пульсировало семя пламени. Юньфэй даже мог почувствовать необычайную близость между сгустками энергии. Они даже мерцали в унисон. Если бы он не знал заранее, то решил бы, что этот пурпурный огонек есть лишь частичка семени пламени. Какие-либо уверенные выводы без тщательного изучения сделать было сложно, но Бай Юньфэй уже мог сказать наверняка, что семя-спутник Ямина заметно превосходило его собственное. Когда буря в его душе немного улеглась, Юньфэй вопросительно взглянул на Ямина. «Ямин, как у тебя это получилось?» «Инструктор Бай, с моим семенем-спутником что-то не так? Я чувствую, что оно несколько отличается от вашего, но не могу подобрать слова, чтобы это описать. Меня беспокоит, что я сделал что-то не так. Вот почему я бы очень хотел услышать ваш совет». С этими словами он позволил сгустку эссенции втянуться обратно в тело. Как правило, духовным практикам не рекомендуется долго держать элементальное семя вне тела. Бай Юньфэй покачал головой. «Не волнуйся об этом. Твое семя-спутник отличается от моего, но в этом определенно нет ничего плохого. Просто ответь на мой вопрос. Как во имя небес у тебя это получилось?» Ямин задумался на секунду, затем ответил. «Я столько раз пробовал делать, как вы сказали, и терпел неудачу, что сбился со счета. Но 3 дня назад, когда я тренировался...» Он подробно описал состояние своего разума и те мысли, что возникли у него в тот день. Эти идеи были весьма неоднозначными, но Бай Юньфэй невольно почувствовал некоторое просветление, пока слушал. Под конец рассказа ему оставалось лишь вздохнуть в немом восхищении. То, что сделал Ямин, чтобы сформировать семя-спутник, не так уж сложно было облечь в слова. Если максимально упростить его объяснение, то Ямин просто начал обращаться с молнией, как с огнем. Способы манипулирования энергиями различных стихий значительно разнились между собой, некоторые даже можно было назвать диаметрально противоположными. Лишь духовные практики со склонностью к двум элементам имели способность без проблем переключаться между этими способами. Но Ямин, пытаясь сформировать семя-спутник, в какой-то момент попытался использовать энергию, истекающую из семени молнии, так как если бы это была энергия из семени пламени. Он рассудил, что даже если при этом элементальная энергия растеряет часть своих свойств, присущих молнии, это приблизит ее к энергии огня. В результате семя-спутник стало намного легче контролировать, и, что важнее, семя пламени, наконец, приняло нового соседа. Ни о чем подобном Бай Юньфэю прежде слышать не доводилось. Его собственное семя-спутник, можно сказать, было сформировано практически случайно. Более того, он пытался освоить способы манипулирования энергией молнии, чтобы лучше контролировать семя-спутник. В результате он добился лишь того, что его семя пламени приобрело некоторые черты, свойственные молнии, но это никак не помогло увеличить эффективность семени-спутника. Прямо сейчас Юньфэй чувствовал себя так, словно увидел просвет в глухом лесу, из которого не мог выбраться битые сутки. Но к этому также примешивалось чувство досады и недоумения. Как он сам не додумался до такого простого решения? Метод Ямина открыл перед ним целый новый мир. Так вот оно что. Вот как нужно было использовать семя-спутник. Глава 660. Гнев. Глубоко задумавшись, Бай Юньфэй какое-то время стоял неподвижно. Затем, наконец, встрепенулся и поднял правую руку ладонью вверх. Пурпурный росчерк засверкал над его ладонью, хаотично мечась туда-сюда. Это было его семя-спутник. Контроль Юньфэя над элементальной энергией был несколько лучше, чем у Ямина, так что призвать только семя-спутник не было для него проблемой. Юньфэй просто внимательно наблюдал за сгустком эссенции, но на самом деле духовная энергия внутри него уже пришла в движение. Под его взглядом семя-спутник задрожало и начало терять блеск, но недостаточно, чтобы исчезнуть совсем. Юноша ощутил, как форма пурпурного сгустка начала дестабилизироваться, семя лихорадочно запульсировало, а затем начало менять очертания. Изменение было мимолетным, сгусток вернулся в первозданный вид в считанные секунды, словно устал с непривычки. Бай Юньфэй попробовал снова и снова получил тот же результат. Но с каждой новой попыткой семя-спутник меняло форму все более и более заметно. Медленно, но верно, оно приобретало очертания пламени. Несколько долгих минут Бай Юньфэй с неубывающей сосредоточенностью приближал форму семени к очертаниям язычка пламени. Под конец его экспериментов пурпурный сгусток уже мог сохранять такую форму в течение нескольких секунд. Чем дольше Ямин наблюдал за этим процессом, тем сильнее становилось его потрясение. Когда он впервые решил опробовать эту идею, ему потребовалось бесчисленное количество попыток, чтобы получить заметный результат, а Бай Юньфэй уже через несколько минут был практически на грани успеха. Такими темпами инструктору не понадобится много времени, чтобы довести дело до конца. Еще через 10 минут Бай Юньфэй решил прерваться. Он вернул семя-спутник в свое тело и активизировал циркуляцию духовной силы, чтобы снять усталость. После чего... «Ямин, спасибо!» С благодарностью повернулся он к ученику. «О, инструктор Бай, о чем вы?» – ответил тот обескураженно. «Я проигнорировал ваши рекомендации. Как вы можете меня за это благодарить? Это как-то неправильно». «Твои рекомендации оказались куда ценнее, чем мои. Уместно или нет, это я должен тебя благодарить». Так оно и было. Все началось с того, что Ямин попросил совета у Бай Юньфэя, но в итоге именно Бай Юньфэй получил от него рецепт, как иметь дело с семенем-спутником. Идеи Ямина подарили Бай Юньфэю небывалое вдохновение и просветление, так что он совершенно не стеснялся необходимости выразить свою признательность. Они какое-то время еще поговорили, пока Юньфэй наконец не подвел итог. «Ямин, тебе не о чем волноваться. С твоим семенем-спутником все отлично. Если будешь тренироваться так и дальше, то твоя сила лишь продолжит возрастать. По моему опыту, сила семени спутника сама по себе может быть невелика, но в сочетании с семенем пламени она может увеличить мощь элементального огня, по меньшей мере, в 1,5 раза. Когда Юньфэй использовал семя спутник, сила его элементального огня возрастала вдвое или даже втрое. Насколько усилится этот эффект при использовании метода Ямина, покажут только эксперименты и время». «Что ж, раз вы так говорите, то я спокоен», – кивнул юноша. Немного подумав, он с некоторой нерешительностью заговорил снова. «Инструктор Бай, вы ранее говорили, что когда я достигну вероятности успеха в 70% при создании человеческих артефактов верхнего грейда, вы позволите мне изучить метод создания земных артефактов. Я чувствую, что уже достиг этого уровня, так что...» «Хм, так быстро?» Бай Юньфэй удивленно поднял брови. «Ты уже достиг вероятности успеха 70%?» Ямин кивнул. «Да». Его способности к ремеслу воистину не перестают изумлять. Бай Юньфэй был приятно удивлен успехами своего подопечного. Он улыбнулся. «В таком случае мы можем...» Слова застряли у Юньфэя в горле. Он замер на мгновение, затем стремительно развернулся к выходу из пещеры. Поведение наставника озадачило Ямина. Молодой человек также недоуменно глянул в сторону выхода, но ничего не обнаружил. Его духовное зрение также молчало. «Инструктор Бай, что-то не так?» Лицо Бай Юньфэя потемнело. В его глазах вспыхнуло пламя. «Ямин, мы поговорим о создании земных артефактов в другой раз. Извини, у меня появились неотложные дела». Слова Юньфэя еще не успели отзвучать, как под его подошвами полыхнуло сиреневым, и юноша стремительной тенью метнулся наружу. В следующий миг из кольца материализовался меч бури, и Бай Юньфэй зеленой кометой взмыл под небеса. Ямин какое-то время стоял на вершине горы, ошарашенно глядя ему вслед. Лишь когда аура инструктора растаяла вдали, он покачал головой. Что могло заставить его так спешить? В каких-то 5 километрах от южных ворот столицы раскинулась живописная роща, скрывающая в себе небольшую уютную полянку. На этой полянке среди травяного моря тут и там виднелись островки, поросшие цветами. У одного из таких островков примостилась девушка в платье с цветочными узорами, время от времени с улыбкой срывающая травинку другую и наблюдающая за маленькой белой свинкой, снующей вокруг. Неподалеку от этих двоих о чем-то в полголоса мирно переговаривались еще 2 прекрасные девушки. 3 красавицами, как можно догадаться, были Тан Синьюнь, Коу Тинтин и Хуан Фужуй. В 100 метров от этой идиллии можно было наблюдать несколько иную картину. 8 мужчин неопределенного возраста распростерлись кто как на земле. Один из них имел весьма специфическую внешность. У него был лишь 1 глаз, при этом 2-й даже не был прикрыт повязкой. Выглядел этот человек, как можно догадаться, весьма угрожающе. А множество мелких шрамов на лице ничуть не сглаживало первое впечатление. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы сказать, что этот человек не отличается кротким нравом и дружелюбием. 4 мужчины были без сознания, а в небесах над ними парила маленькая птичка с разноцветными перьями и бдительным взглядом. Это был Сяо Ци. В какой-то момент внимание Тан Синьюнь привлек зеленый огонек вдалеке, а когда она повернулась, чтобы присмотреться, с небес послышался чирикающий голос Сяо Ци. «Юньфэй прибыл». 4 секунд спустя зеленая комета рухнула с небес, затормозив прямо возле Тан Синьюнь и остальных. «Синьюнь, Тинтин, с вами все в порядке?» – послышался встревоженный голос Бай Юньфэя. Юноша убрал меч бури и беспокойно зазирался по сторонам. Тан Синьюнь улыбнулась. «Да все хорошо. Не волнуйся, Юньфэй, мы в порядке». Как раз в этот момент Юньфэй заметил людей, лежащих на земле, и облегченно вздохнул. «Хвала небесам!» «Братец Шляпа, ты здесь!» К юноше подбежала Хуан Фужуй, придерживаяся у Жоу-Жоу одной рукой. «Мы сегодня крапкались на гору. Она была такая высокая, гораздо выше нашей Багровой. Еще я видела странный камень, как 2 капли воды, похожие на Сяо-Жоу-Жоу. Мы хотели его отломать, но сестрица Тин нам не разрешила. Мы сходим туда с тобой в следующий раз». Бай Юньфэй потрепал ее по волосам. «Что ж, не вопрос. В следующий раз я с вами». Его взгляд снова переместился на неподвижные тела на земле. «Синьюнь», — шепнул он девушке, — «это все, кто на вас напал? Или был кто-то еще?» Тан Синьюнь качнула головой. «Кроме них никого быть не должно. Мы уже собирались возвращаться в город, когда они нас остановили. Как я поняла, они собирались нас похитить. Сяо Ци расправился с ними в мгновение ока, и я не видела, чтобы кто-то успел сбежать». «Ну что ж, это хорошо», — кивнул Бай Юньфэй. «Идите вперед без меня, я разберусь с остальным». После этого он глянул на Сяо Ци. «Можешь сопроводить Синьюнь в город, а потом вернуться сюда?» «Хорошо». На лице Тан Синьюнь проступило беспокойство. «Юньфэй, ты будь осторожен, хорошо? Не делай ничего безрассудного». «Не буду. Не волнуйся, я вернусь до заката». Проводив взглядом девушек, которые небесной поступью умчались в сторону столицы, и убедившись, что они успешно достигли ворот, Бай Юньфэй медленно развернулся и пошел в сторону лежащих на земле мужчин. Улыбка на его лице погасла, а ей на смену пришло выражение холодной и убийственной ярости. Тем, что заставило его оцепенеть от ужаса на вершине граничного кряжа, когда он разговаривал с Е Мином, было сообщение от Сяо Ци. Его духовный компаньон через мысленную связь дал ему понять, что кто-то напал на Тан Синьюнь. Сяо Ци сразу же успокоил его, передав, что он уже позаботился о нападавших, и только поэтому Бай Юнь Фэй сумел сохранить самообладание и даже попрощаться с учеником. Пока он летел к месту происшествия, Стриж описал ему, как все случилось. Девушки уже заканчивали свою прогулку, когда какие-то люди неожиданно преградили им путь. Это были не обычные бандиты, а целая группа пророков духа. Более того, лишь четверо из них были на ранней стадии. Еще трое на средней, а главарь и вовсе на поздней. И такая внушительная группа не просто остановила трех девушек, они без каких-либо объяснений попытались их пленить. К настоящему моменту Тан Синьюнь достигла лишь ранней стадии пророка духа, тогда как Коу Тин Тин была на средней. Маленький гений школы ремесла Хуан Фу Жуй не так давно прорвалась на позднюю стадию пророка духа, хоть еще и не до конца привыкла к новообретенной силе. Даже если принять во внимание Быстрокрыла и Алого Магибора на ранней и средней стадии шестого уровня соответственно, они были в явно невыгодном положении перед похитителями. Если бы они сошлись в бою, то у девушек бы почти не было шансов на победу. Но планам нападавших не суждено было сбыться, поскольку они не учли одну маленькую деталь – Сяо Ци. Эта группа бандитов не сумела верно оценить сложность задачи, посчитав группу девушек легкой мишенью. К несчастью для них, Сяо Ци разрешил ситуацию еще до того, как они осознали, что происходит, вырубив всех похитителей в мгновение ока. Перед лицом духовного зверя седьмого уровня эти пророки духа были абсолютно беспомощны. Сяо Ци не стал их убивать, поскольку решил дождаться Бай Юньфэя и предоставить решать их участь ему. Юньфэй уселся на большой валун и внимательно осмотрел мужчин одного за другим. Наконец он поднял левую руку и, материализовав штормовой орел, выстрелил в ноги двум из похитителей. «О-о-ой!» Два вопля раздались один за другим. Боль быстро привела мужчин в сознание. Один из них оказался тем самым одноглазым бандитом на поздней стадии пророка духа. Второй – костлявый тип на ранней стадии пророка духа. Сяо Ци заранее позаботился о том, чтобы заблокировать их духовную силу, так что ни тот, ни другой не могли даже пошевелиться. Бай Юньфэй дождался, пока они не перестанут вопить, после чего проговорил. «Говорите, кто вы и кто вас подослал?» Глава 661. Одноглазый Мара. Будучи сильными духовными практиками, жертвы штормового орла сумели очень быстро подавить болезненные стоны. Когда их глаза начали рыскать по сторонам, в тот момент ушей неудавшихся похитителей и настигли слова Бай Юньфэя. Мужчины подняли глаза и увидели сидящего на камне молодого человека. Тощий практик с контрастно пухлыми губами почувствовал, что его тело парализовано, и, вспотев от нехороших предчувствий, крикнул: «Ты кто такой?» Бам! Громкий хлопок стал ответом на его вопрос. Практик успел рассмотреть лишь странный объект в руках юноши, прежде чем что-то с невероятной скоростью ударило его в ногу. Брызнула кровь. Мужчина с очумелым видом возрился на новую рану и лишь секунду спустя разразился истошным криком. Духовная сила была заблокирована, поэтому он ничего не мог сделать, чтобы остановить кровь или хотя бы притупить боль. Пророк духа или нет, сейчас он мог лишь срывать горло. Бай Юньфэй приморозил его взглядом. «Здесь я задаю вопросы. У тебя нет такого права». Затем он повернул голову в сторону Одноглазого, который вплоть до настоящего момента держался стоически. «Спрошу еще раз, кто вы и кто вас подослал?» В глубине глаз главаря промелькнули недобрые огоньки, хотя на штормовой орел в руке Юньфэя он взирал с явной опаской. Уведя взгляд в сторону, Одноглазый ответил. «Друг, мы с братьями были слепы и по глупости оскорбили тебя. Мы признаем свои ошибки. Молю, прояви милосердие и сохрани нам жизнь. Мы...» «Все, что от вас требуется, это отвечать на мои вопросы», — прервал его Бай Юньфэй. Мужчина стиснул зубы и, поколебавшись, проговорил. «Мое имя Цю Байлу. В этих краях также известен под прозвищем «Одноглазый Мара». Если достопочтенный лорд проявит милосердие, то я буду обязан ему жизнью. Что бы лорд ни пожелал, я не стану колебаться ни секунды». Причина, по которой он упомянул свое имя, заключалась в желании подчеркнуть свою значимость в глазах Бай Юньфэя. Как бы то ни было, он был достаточно известным своей силой странствующим практикам. Никто не станет разбрасываться такими людьми. «Одноглазый Мара?» – задумчиво протянул Юньфэй. Это имя ему действительно было знакомо. Свободный практик, промышляющий вокруг столицы и специализирующийся на грязных делишках, таких как убийства и грабежи. Юноша кивнул на остальных. «А это тогда кто?» «Они, как и я, странствующие практики. Могу гарантировать от их лица, если достопочтенный лорд их пощадит, то они с радостью сделают для вас все, что угодно». Худощавый практик после этих слов мелко закивал, несмотря на боль. Однако Бай Юньфэй не выглядел впечатленным обещаниями Цю Байлу. Поразмышляв пару секунд, он спросил, «Кто нанял вас похитить этих женщин?» «Это...» Вопрос не пришелся Одноглазому по душе. «Это было лишь недоразумение, достопочтенный лорд. Нас никто не нанимал. Когда мы увидели этих трех красавиц на дороге, мы поддались искушению. Я знаю, что это непростительно, но нижайше прошу сохранить нам жизнь». «Никто?» Бай Юньфэй сузил глаза. «Неужели то, что посулил вам Чэн Синь, стоит того, чтобы так бездарно отдать за это жизнь?» «Чэн Синь?» На лице Цю Байлу отразилось недоумение. «Я не знаю никакого Чэн Синя. Это и в самом деле недоразумение, достопочтенный лорд. Нас никто не нанимал, поверьте». Не похоже было, что он лжет. Имя Чэн Синя, судя по всему, и в самом деле было ему незнакомо. Глаза Юньфэя угрожающе блеснули. «Значит, это был Ли Чэнь, или Цзэн Фэй, или Джуи Джи, Пэн Хуагуан. Кто из них тебе заплатил?» Юньфэй внимательно следил за выражением лица главаря, но не заметил никакой реакции на эти имена. Неужели эти избалованные молодые лорды в этом действительно не замешаны? Он начал сомневаться в своих догадках. Бай Юньфэй был убежден, что Чэн Синь и его компания не откажутся от мыслей о мести. А раз они не могут причинить вред ему, то обязательно нацелятся на его окружение». Обдумав все еще раз, Бай Юньфэй сосредоточил свое внимание на худощавом практике. Пару секунд он буравил его взглядом, затем чуть ослабил ауру и проговорил. «Скажи, кто вас послал, и я сохраню тебе жизнь». «Я...» Практик задрожал. Он был не настолько устойчив к давлению ауры Юньфэя в связи с изначальной разницей в силе. Добавить к этому методы запугивания юноши, и было вполне объяснимо, что его начал захлестывать страх. «Молодой мастер, нас действительно никто не посылал. Мы были слепы. Прошу, не убивайте!» — взмолился он, запинаясь. Не обращая внимания на его причитания, Бай Юньфэй переключил внимание на лысого мужчину, лежащего рядом с худым практиком. Подняв руку, он очередным выстрелом разбудил третьего похитителя. Новый громкий крик огласил полянку. В следующий миг Юньфэй выпустил из правой руки алую нить света, которая обернулась вокруг лысого практика и вздернула его прямо перед юношей. «Скажи мне, кто вас нанял, и я сохраню тебе жизнь», – потребовал Бай Юньфэй, даже не потрудившись дать ему время, чтобы осознать, что происходит. «Кто ты такой? Я че...» Выстрел во вторую ногу прервал похитителя на полуслове. «Если не ответишь, то тебя ждет та же участь, что и его», — отрезал Юньфэй, указывая пальцем. Лысый практик невольно повернул голову в ту сторону, пока его взгляд не уперся в опешившего от неожиданности тощего. Бам! Кровавое отверстие появилось аккурат между бровей тощего. Пурпурная пуля прошила его голову насквозь и вышла из затылка. Тощий закатил глаза и рухнул замертво. Он умер прежде, чем успел что-либо осознать, так что выражение недоумения осталось на его лице навечно. Бай Юньфэй убил его без предупреждения и каких-либо колебаний. Его действия поразили Цю Байлу и Лысого до глубины души. Оба побледнели и вспотели, с расширенными зрачками уставившись на молодого человека перед ними. «Скажи, кто вас послал, и сможешь сохранить свою жизнь!» Голос Бай Юньфэя угрожающе потяжелел. Дуло штормового орла замерло между глаз Лысого практика. «Говори или последуешь за своим дружком!» «Я...» Пот катил градом по его лицу, глаза вращались в панике, он пребывал в абсолютном ужасе. Его сила пророка духа на ранней стадии ничем не могла ему сейчас помочь. Он уже буквально видел, как то, что произошло с лысым практиком, вот-вот произойдет и с ним. «Говори!» – голос Бай Юньфэя прогремел, словно раскат грома. В тот же миг блик света, отразившийся от браслета очарования на руке Юньфэя, ударил практику прямо в глаза. Словно пораженный криком Бай Юньфэя, мужчина встретился с ним взглядом, и в эту секунду практику показалось, что глаза Бай Юньфэя окрасились розовым цветом. Будто проваливаясь в сон, похититель внезапно расслабился и обмяк, а его взгляд затуманился. Это состояние продлилось несколько секунд, пока практик, наконец, не разлепил губы. «Я не знаю, кто это был. Старший брат указал нам цель, но не сказал, кто заказчик». Его голос был едва различим, но для Цю Байлу он прозвучал подобно грому. Смертельно побледнев, он резко повернул голову в сторону коллеги, после чего уставился на Бай Юньфэя. «Что ты с ним сделал? Это невозможно!» Раздался хлопок, и кровь брызнула из головы лысого практика. «Если ты не знаешь, то и жить тебе незачем». После чего Бай Юньфэй перевел взгляд на оцепеневшего Цю Байлу. «Ну, теперь ты скажешь мне, кто вас послал?» И улыбнулся. Глава 662. Странная сцена. Он улыбался в перерыве между убийствами. Сердце Цю Байлу невольно содрогнулось от страха. Мысли заметались в его голове беспорядочным роем. Сам факт того, что Бай Юньфэй убил кого-то, не мог его испугать. Свое прозвище и славу он заслужил не напрасно. Одноглазый Мара крутился в этом деле уже десятки лет. Список его жертв исчислялся сотнями, если не тысячами. Он мог при желании убить даже случайного прохожего, не моргнув глазом. Его поразило то, что этот молодой человек убивал людей без малейшего предупреждения. Он не заметил ни единого признака. Бай Юньфэй даже не повел бровью, прежде чем убил человека. Важно отметить, что Цюй Байлу был тем, кто практически всю жизнь ступал по тропе между жизнью и смертью. Ощущения, связанные с убийством, а также все последствия, ему были отлично знакомы. По его опыту, перед убийством любой человек непроизвольно испускает намерение убийства, пусть и самую малость. Вдобавок, легкие флуктуации неизбежно возникали и в духовной силе практика. Будучи опытным пророком духа на поздней стадии, Цю Байлу обладал чрезвычайно острым чутьем на такие вещи. Он сумел бы засечь даже короля духа на ранней стадии, если бы тот готовился кого-то убить. Впрочем, даже если бы успел почувствовать, это не означало, что успел бы хоть как-то защититься. Но только что он не почувствовал ни намека на намерение убийства от Бай Юньфэя. От начала и до конца аура юноши оставалась неизменной. И даже после того, как он прикончил двух его подручных, на лице Юньфэя не дрогнул ни один мускул. Именно это необычное поведение заставило Цю Байлу почувствовать, как в глубине души поднимается страх. Более того, он даже не мог сказать, когда Бай Юньфэй успел продырявить головы этим двоим несчастным своим странным духовным предметом. Хуже всего было то, что последние слова лысого практика разом перечеркнули всю историю, которую он поведал Юньфэю прежде. Это означало, что теперь его шансы на выживание уменьшились практически до нуля. «Бездна! Жизнь мне важнее, так что не вините меня за то, что попытаюсь ее спасти. Этот мерзавец не предупреждал меня, что нам предстоит столкнуться с таким психом, так что пусть пеняет на себя». Цю Байлу стиснул зубы. Наконец, отбросив колебания, он посмотрел прямо на Бай Юньфея. «Хорошо, я все скажу. Нас действительно кое-кто нанял. Мы лишь пешки, люди с долгами. Достопочтенный лорд, пощадите нас. Взамен я гарантирую, что приволоку вам этого человека. Вам не придется и пальцем шевелить, мы сделаем все в лучшем виде». Но его слова не сумели изменить выражение лица Бай Юньфея даже на йоту. «Говори». Цю Байлу поколебался мгновение, затем с надеждой проговорил. «Достопочтенный лорд, не могли бы вы сперва нас освободить? Я лично отведу вас к тому, кто это затеял». Бам! Эхо выстрела заметалось по поляне. Несколько коротких скриков и число похитителей разом сократилось на 3. По-прежнему, без тени эмоций на лице, Бай Юньфэй повторил. «Говори». «Он спятил. Совершенно слетел с катушек!» — взвыл про себя Цю Байлу. Слух он поспешно затараторил. «Главарь пустынных волков из южного района послал нас сюда. Он сказал похитить этих девушек и доставить к нему». «Пустынные волки?» — задумчиво повторил Бай Юньфэй. Название показалось ему знакомым. Секунду спустя он припомнил, не так ли называлась та банда, от которой убегал юный убийца Идзы. Если он ничего не путал, то заместитель главаря этой банды, которого убил Идзы, был лишь на ступени ядра духа. Сам главарь был предком духа, да и вся эта шайка была откровенно слаба. Каким образом они могли нанять таких грозных странствующих практиков, как Одноглазый Мара и остальные? Цю Байлу мгновенно заметил сомнение юноши и торопливо добавил. «Главарь этой банды достиг только средней стадии предка духа, но он лишь посредник. Награду нам предложили огромную, такую сумму могут позволить себе разве что крупные фракции. Я говорю правду. Половина награды у меня в кольце, мы с радостью отдадим ее достопочтенному лорду. Клянусь, я не лгу вам. Если вы позволите мне встретиться с пустынными волками, я без труда заставлю их рассказать, кто за ними стоит». Бай Юньфэй сузил глаза, глянул на правую руку Цю Байлу, после чего щелкнул пальцами. Пространственное кольцо соскользнуло с пальца похитителя и, промелькнув в воздухе, опустилось на ладонь юноши. Бай Юньфэй пару секунд изучал содержимое пространственного артефакта, затем снова уставился на мужчину. «Вас действительно наняли пустынные волки?» «Да, я тебе не верю». На виске Цю Байлу задергалась жилка. Ему хотелось взвыть. «Ты клещами вытягивал из меня правду, когда думал, что я лгу, а теперь, добившись своего, не веришь? Это что, какая-то гребаная шутка?» Пересилив себя, он зачастил. «Я говорю правду, достопочтенный лорд, если вы отведете меня к пустынным волкам, то сами сможете во всем убедиться». «Вот как?» — хмыкнул Бай Юньфэй. «Но если это ловушка, то получается, ты просто предлагаешь мне самому затянуть себе на шее петлю». На этот раз у него задергалось веко. Каким образом он должен опровергнуть все эти беспочвенные подозрения? Но не успел он додумать эту мысль, как увидел, что Бай Юньфэй поднимает свое странное духовное оружие и направляет в его сторону. «Погодите минутку, что вы?» «Бам!» Прогремел выстрел, и голова еще одного несчастного взорвалась. Тело покойника пару раз дернулось на земле и застыло теперь уже навсегда. «Ты говоришь правду?» Ледяной взгляд юноши буквально пригвоздил его к месту. Зрачок в единственном глазу практика сузился едва ли не до размеров точки от ужаса. «Это правда! Святая правда! Я не лгу!» «Я не верю тебе!» И снова эти 4 слова. Новый хлопок возвестил о преждевременной кончине еще одного компаньона Цю Байлу. Кровь брызнула во все стороны, часть угодила даже на лицо Одноглазого Мары. В его ушах стоял непрерывный звон. «Он точно сошел с ума, окончательно и бесповоротно!» Едва не рыдал про себя похититель. Он просто не знал, чего ожидать от этого странного юноши в следующий момент. Бай Юньфэй убивал без тени колебаний и абсолютно не шел на контакт. Когда мужчина увидел, что Бай Юньфэй медленно наводит свой артефакт на него, он почувствовал, как у него волосы зашевелились на затылке. На сердце сомкнулись ледяные когти панического ужаса, и практик завопил во весь голос. «Это не ложь! Не ложь! Я говорю правду! Честное слово! Что еще ты хочешь от меня услышать?» «Посмотри мне в глаза!» – внезапно рявкнул Бай Юньфэй. Цю Байлу рефлекторно сжался от страха, но, не смея перечить, поднял глаза на своего мучителя. Каким-то образом Юньфэй оказался прямо перед ним, и когда наемник взглянул в его глаза, то ему показалось, что он смотрит в бездонные колодцы, которые затягивают его все глубже и глубже. «Кто тебя послал?» Громогласный голос пророкотал в его сознании, и все его тело внезапно оцепенело. В глубине единственного глаза Цю Байлу замелькали смазанные воспоминания, но его затуманенный взгляд ни на секунду не отрывался от Бай Юньфэя. Юноша застыл в странной позе, нагнувшись над похитителем, словно пытаясь пробурить ему взглядом череп. Глаза Бай Юньфэя мягко пульсировали в такт браслету очарования розовым светом. Эта пульсация имела странный и завораживающий ритм, которого еще никогда не возникало прежде. По всему выходило, что Юньфэй пытался нащупать что-то в самых глубинах души одноглазого практика. Глава 663. Новое применение браслета очарования. Бай Юньфэй мог видеть образы в голове Цю Байлу. Это была комната, где сидели в креслах сам одноглазый Мара и еще один человек свирепый и угрожающий наружности. Этот второй держался с неловкой почтительностью и протянул Цю Байлу пространственное кольцо. Затем они продолжили разговор. К сожалению, Юньфэй видел лишь картинку, звук отсутствовал. Несколько секунд спустя образы начали сменяться быстрее. Цю Байлу искал людей и формировал группу. Окружение стремительно менялось, и вот уже одноглазый ведет подручных за пределы столицы. Вскоре они обосновались на дороге, дожидаясь трех женщин, а когда уже были готовы их похитить, с небес на них обрушилась маленькая радужная фурия. Эти образы были намного более ясными и отчетливыми, чем раньше, но в какой-то момент картинка начала моргать и рябить, как если бы по экрану телевизора пошли помехи. Кадры смазывались и выпадали, пейзаж посерел, и люди превратились в едва узнаваемые грубые слепки. Множество воспоминаний одноглазого Мары промелькнули за считанные секунды. Чем дольше Бай Юньфэй смотрел на эти образы, тем более скомканными и фрагментированными они становились. Мучительный крик протянулся над мирной зеленой лужайкой. Единственный глаз Цю Байлу налился кровью и, казалось, вознамерился во что бы то ни стало вырваться из глазницы практика. Тело мужчины сотрясало крупная дрожь, а из носа показалась струйка алой крови. «Стоп!» – коротко рявкнул Юньфэй. Крики Цю Байлу затихли. Его тело начало медленно расслабляться, а затем повалилось на землю, словно кто-то обрезал удерживающий практика на месте ниточки. Взгляд мужчины поплыл, быстро теряя фокус. Странный свет в глазах Бай Юньфэя тоже растаял без следа. Он сделал пару неустойчивых шагов назад и затряс головой. Затем прижал руки к вискам и начал их массировать. Он выглядел утомленным, но на губах юноши играла едва заметная улыбка, а глаза радостно блестели. «Сработало! В самом деле, сработало!» – восторженно воскликнул он. Затем прикрыл глаза, медленно выдохнул, чтобы успокоиться, и отнял руки от головы. Встряхнувшись, он уставился на браслет очарования с довольной улыбкой. У ментального контакта оказалось столько применений. Одна лишь эта многогранность делает этот эффект куда полезнее, чем даже любые эффекты плюс 12, что мне до сих пор попадались. Юноша любовно погладил теплую кристаллическую поверхность артефакта. «Я обязан своей ментальной атакой браслету очарования». Эффекты этого артефакта сильно отличаются от эффектов других духовных предметов. Если все дело в том, что он воздействует на душу, то насколько же размыто это понятие? Вот бы проверить, если бы только появился еще какой-нибудь эффект, воздействующий на душу. Возможно, в будущем удастся улучшить браслет очарования до плюс 12. Интересно, что за эффект это откроет? Уйдя в мысли на какое-то время, Бай Юньфэй, наконец, снова взглянул на Цю Байлу. Он взмахнул правой рукой, и волна элементального огня вперемешку с духовной силой проникла в одноглазого Мару и прокатилась по его телу, разблокируя акупунктурные точки и возвращая ему способность двигаться. Странно было то, что Цю Байлу не попытался ничего предпринять даже после очищения акупунктурных точек. Он продолжил лежать на земле, лениво глядя туда, куда была повернута его голова. Бай Юньфэй снова дотронулся до браслета очарования. Чуть помедлив и словно прислушиваясь к чему-то, он проговорил «Встань». Он приказал сначала вслух, затем продублировал мысленно. И произошло нечто удивительное. Цю Байлу внезапно оказался на ногах. Даже несмотря на то, что одно бедро мужчины было пробито насквозь пулей из духовного пистолета Юньфэя, одноглазого Мару это, казалось, нисколько не смущало. Он молча стоял, повернувшись лицом к Бай Юньфэю. В глазах юноши вспыхнули огоньки. С любопытством прищурившись, он посмотрел на кровавленную ногу Цю Байлу и скомандовал «Исцелись!». Алый свет окутал фигуру практика в ту же секунду. Духовная сила одноглазого Мары начала старательно залечивать края раны. Тем не менее, сам Цю Байлу даже не пошевелился. Он стоял, словно солдат, дожидающийся приказа командира. Этим командиром был Бай Юньфэй. Это была новая способность браслета очарования, выведенная Юньфэем из дополнительного эффекта плюс 10 этого артефакта. Изучая нюансы работы и применения браслета очарования, Бай Юньфэй сумел вывести уже два навыка из эффекта ментального контакта. Одним из этих навыков была способность распознавать ложь, а вторым – псевдоментальная атака. Исследование этого артефакта оказалось настолько занимательным и плодотворным, что Юньфэй не остановился на достигнутом и продолжил размышлять о том, как бы еще применить такую многогранную способность. Во время событий в Байшане это Бай Юньфэй помнил отчетливо. Он сперва использовал браслет в бою для ментальной атаки. Но вскоре после этого ментальный контакт был применен еще раз. Бай Юньфэй, исполненный жаждой крови, всеми фибрами своей души возжелал, чтобы все враги убили себя. Эффект оказался поразительным, вплоть до того, что несколько пророков духа на ранней стадии в самом деле перерезали себе глотки. Это был не совсем контроль разума, но все же это был контроль. Воспользовавшись эффектом ментального контакта, Бай Юньфэй сумел внедрить в сознание врагов свои собственные мысли и повлиять на их действия. Это было похоже на какую-то разновидность обольщения или, возможно, на гипноз. Юньфэй осознал, что, используя ментальный контакт как проводник в чужое сознание, он способен ценой огромного количества ментальной энергии заставить другого человека следовать его командам. А в том бою, когда он едва не полыхал от ярости, юноша полностью сломил волю некоторых практиков и исказил их мысли до такой степени, что фактически заменил их своими. До сих пор Бай Юньфэй не имел возможности как-то проверить свои догадки, поскольку такой вид контроля явно грозил чудовищным уроном для разума подконтрольного человека. И лишь сегодня ему представилась счастливая возможность провести полноценный эксперимент. Избрав Цю Байлу в качестве подопытного, Бай Юньфэй методично и старательно подтачивал его рациональность, позволяя страху возобладать в душе мужчины. Затем подсоединился к его сознанию при помощи ментального контакта, вторгся в его ментальное пространство и прошелся по нему, словно ураган. Юньфэй сам был поражен, насколько гладко и легко все прошло. Он смог вломиться в разум Цю Байлу и узнать немало интересного из его воспоминаний. Но при этом также вскрылся крайне серьезный побочный эффект, которого Бай Юньфэй не мог предугадать. В Вторжение оказалось настолько быстрым и жестоким, что Юньфэй не только подчинил себе разум Цю Байлу, но и уничтожил его. Прямо сейчас в этом практике не осталось и намека на сознание. Собственно говоря, фактически он уже был мертв. Это было тело без разума, просто безмозглая оболочка. Чем-то этот результат напомнил Бай Юньфэю тот случай, когда он изучал рабскую печать и лишил души духовную змею третьего уровня. Цю Байлу двигался исключительно под влиянием внешних стимулов, команд от Бай Юньфэя. Иными словами, метод управления напоминал одновременно эффекты и браслета очарования, и кольца укротителя. Вот только это было тело человека, а не духовного зверя. Даже сейчас Бай Юньфэй с трудом мог поверить, что он способен на нечто подобное. Юноша задумчивым взглядом окинул занимавшегося самолечением одноглазого Мару. Браслет очарования по-прежнему испускал мягкий свет, и Бай Юньфэй, немного поразмыслив, решительно прервал ментальный контакт между собой и Цю Байлу. После этого юноша приказал Цю Байлу продолжать исцелять свои раны. Одновременно Бай Юньфэй сосредоточил все свое внимание на том, что происходит в теле мужчины. Как только ментальный контакт прервался, ничего не поменялось. Потоки духовной энергии, как и прежде, устремлялись к поврежденным участкам тела Цю Байлу, постепенно восстанавливая нанесенные повреждения. Но уже через мгновение Юньфэй осознал, что что-то не так. Поток духовной силы начал истончаться на глазах, но еще важнее – жизненная энергия. Бай Юньфэй почувствовал, что жизненные силы мужчины угасают с каждой секундой. Если все оставить как есть, то не пройдет и часа, как тело Цю Байлу окончательно превратится в труп. Удивленный Юньфэй торопливо восстановил ментальный контакт. Проникнув в ментальное пространство одноглазого Мары, он с удивлением заметил, что духовная энергия снова начала циркулировать по меридианам мужчины, а его жизненные силы перестали утекать. «Ха, теперь понятно. В таком случае эта способность не столь полезна, как я думал», – пробормотал Бай Юньфэй. «Но в отчаянном положении такой прием все равно может сыграть решающую роль. Надо будет подумать над вариантами его использования. Это явно стоит потраченного времени». Пока он размышлял о новой способности браслета очарования, откуда-то со стороны города показался быстро летящий сгусток света. Сяо Ци вернулся. «Юньфэй, я проводил Синьюнь с остальными домой», — отчитался его духовный компаньон, пикируя с небес на землю. «Чем занимаешься? И что случилось с этим типом?» Бай Юньфэй, погруженный в раздумья, слегка заторможенно кивнул. «Я пытаюсь сообразить, как еще можно использовать этот эффект ментального контакта. Давай отправимся в другое место». «Другое место?» «Южные кварталы столицы. Поглядим на тех, кто додумался нанять этих людей». «О!» Сяо Ци оглядел оставшихся похитителей. «А с этими что собираешься делать?» Бай Юньфэй оглянулся на несчастных и подал знак Цю Байлу. «Убей их!» – бесстрастно приказал он. Оставлять их в живых Бай Юньфэй не планировал с самого начала. На этот раз Бай Юньфэй и впрямь был в гневе. Неприятности преследовали его с самого прибытия в столицу. Он старался быть терпеливым и великодушным, даже когда речь шла о его собственной безопасности. Но сейчас с чем-то подобным он не был намерен мириться. Они пытались использовать Тан Синьюнь, чтобы добраться до него. Юньфэй никому не позволит и пальцем ее тронуть. Если кто-то попытается, то будет уничтожен. Неважно кто, его ждет лишь смерть. Пока Бай Юньфэй, Сяо Ци и одноглазым Марой добирались до южного района столицы, уже совсем стемнело. Потратив какое-то время на поиски, они сумели обнаружить базу пустынных волков, где оказался и глава банды. Хватило и одного лишь Цю Байлу, чтобы справиться с боссом на средней стадии предка духа. Еще меньше времени у Бай Юньфэя ушло на то, чтобы допросить его и отправить в мир иной. После этого юноша, используя полученные зацепки, отправился в другой район столицы, на окраины западных кварталов.